Философ Николай Александрович Бердяев спустился из кабинета к чаю и сказал сестре своей покойной жены Евгении Юдифовне Раб: «Как я рад, что закончил царство духа и царство Цезаря! Теперь я определенно дождусь света». Напившись чаю, он вновь поднялся в кабинет, откуда тотчас же раздался его крик: «Женя!». Когда свояченица в попыхах вбежала к нему по лестнице, он был уже мертв. В мир света Бердяев ушел почти мгновенно. Мыслитель сидел за письменным столом. Перед ним лежала Библия и статья «Божий порядок и мировой беспорядок» с его пометами на полях. Бердяева похоронили в чистую пятницу на тихом маленьком парижском кладбище Кламар, где в годы революции хоронили казненных. И вдруг оказалось, что могила слишком тесна для его гроба, даже в смерти, как и при жизни, великому человеку не хватало мест. А вот святая таинственность страшного предсмертного часа разбудила, видимо, голос совести у старого грешника и ловкого дипломата Шарля Мориса де Талейрана Перегора, хромоногого как бес. «Слишком много света», — заскромчил великий честолюбец и остроумнейший из политиков, когда его навестили Луи Филипп и его сестра Аделаида. Вскоре после королевского визита Талейран скончался. Пришли медики забальзамировать его труп, вынули из живота внутренности, а из черепа мозг. Превратив князя, епископа и царедворца в мумию и положив ее в гроб, обитый внутри белым атласом, они ушли, оставив мозг на столе. После их ухода в комнату вошел лакей. «Вот тебе раз. А это они забыли. Что же с этим делать?» Он вспомнил, что на улице Сен-Флорентен есть сточная канава, вышел из дворца Инфантадо и швырнул мозг великого камергера, служившего трем императорам и мечтавшего о бессмертии, в канаву. От великого до будничного, как хорошо известно, рукой подать. Талейран, которого Наполеон называл «грязь в шелковых чулках», прожил 84 года 3 месяца и 15 дней, редкое, особенно по тем временам, долголетие. Когда траурный кортеж с его телом готов был тронуться в путь, возница спросил, каким маршрутом ему ехать. «Через заставу ада», — последовал ответ. Стояла, оказывается, тогда такая застава в Париже, на дороге, ведущей в направлении Орлеана, к фамильному склепу Талейранов в Валансе. И великий полководец древнего мира Александр Македонский не захотел умирать при свете. «Потушите огни!» Во время пиршества в Вавилоне, уже на исходе оргии, он опорожнил Геркулесову чашу вина. Ему стало плохо, и после 2 недель отчаянной борьбы смерть все же одолела мужественного царя-воина, властителя крупнейшей мировой монархии древности, простиравшейся от Дуная до Инда. «Снова зной, питья подайте», — попросил он многочисленную свиту из солдат и друзей, хлопотавшую в его опочивальне. Но гневно оттолкнул подданную ему чашу с водой. «Никакой водою не залить жажду! Потушите огни!» И огни потушили, и спросили Александра: «На кого оставляешь царство?» «На самого сильного, лучшего наилучшего», — был ответ. «Я предвижу, что вы устроите великое состязание над моей могилой». На вопрос, когда вы хотите, чтобы это свершилось, он ответил: «Когда наступит благоприятный момент». И это были последние слова Александра Великого. У него начался горячечный бред, и он скончался. Прожил Александр 32 года и 2 месяца, процарствовав из них 12 лет и 2 месяца. Вот и 26-й президент США Теодор Рузвельт не захотел умирать на свету. «Джеймс, не выключишь ли ты свет?» — просил он своего слугу, когда из спальни вышла его жена Эдит, и он отложил книгу, которую они читали вместе. «Пожалуйста». Джеймс Амос послушно выключил маленькую лампочку на туалетном столике и присел на стул возле постели больного. Около 4 часов утра ему показалось, что дыхание Рузвельта сбилось, и он разбудил Эдит. Та склонилась над больным. «Теодор, дорогой!» «Приподними меня!» — едва слышно ответил он ей. «Иначе остановится или сердце, или дыхание». И после паузы добавил. «Это такое странное чувство. Знала бы ты, как я люблю Сагамор-Хилл». Он говорил о доме на Лонг-Айленде, в котором жил и в котором теперь умирал. В 4 часа утра 6 января 1919 года семейный доктор Фоллер констатировал, что остановилось и дыхание, и сердце президента-интеллектуала, пионера политики Большой Дубинки. Бесстрашный, беззаботный и по-мальчишески задорный полковник, как его звали, пошел в вечность за своими солдатами. Зато соотечественник Рузвельта, нью-йоркский театральный продюсер и режиссер Флоренс Зигфельд потребовал, как водится, не только света. «Свет, занавес, музыка, сыграем же последнюю сцену», кричал он со смертного ложа своим родственникам и друзьям, словно бы вновь представляя свое популярное музыкальное шоу «Безумство Зигфельда», идущее на Бродвее. «Замечательно! Великолепный спектакль! Просто великолепный!» А прославленная наша балерина Анна Павловна Павлова, которая способна была пройти по полю, не примяв ни колоска, так та просто рвалась на сцену из промерзшего гостиничного номера в Гааге, где умирала от жестокого воспаления легких и острого заражения крови. «Приготовь, приготовь мне мой костюм лебедя!» — призвала она к себе свою служанку Маргарит Летьен. И это-то в половине первого ночи. У нее начался бред. Пред ней чередой проходили ее близкие друзья — Михаил Фокин, Сергей Дягилев, Мариус Петипа, Вацлав Нежинский, Камиль Сен-Санс. Она в последний раз открыла глаза, с усилием подняла руку, как будто хотела привычно перекреститься, и затем грудь ее больше не поднималась. Впервые за 30 лет своей карьеры прима-балерина Мариинского театра и участница русских сезонов в Париже, танец которой император Николай II приказал изваять в скульптуре, не смогла выйти на сцену. Когда она была еще воспитанницей императорской балетной школы, графиня Бенкендорф напророчила: «Это от нас упорхнет, у нее крылья будут лебединые». Все верно. Анна Павлова прославилась в хореографическом этюде «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Еще старуха Бенкендорф предупреждала: «Ей судьба знаки подавать станет, даже перед смертью знак будет». Незадолго до кончины, ухаживая за цветами, Анна укололась шипом розы и, зализывая ранку на пальце, якобы сказала: «Это знак. Мы с этой розой теперь одной крови и умрем вместе». Гостиница «Отель де Зенд» в Гааге, где скончалась Анна Павлова, сохранилась до сих пор. Только ее номер, японский салон, больше не сдается. Никому. И актриса императорских театров Петербурга Варвара Николаевна Асенкова тоже рвалась на сцену, где играла немногим более 6 лет. «Видели зеленую карету?» — едва слышно спросила своих домашних дева 24 лет от роду. «Это за мной. Пора на сцену». И предстала перед Всевышним на небесной сцене. На похороны хотел приехать сам император Николай I, но не смог. Всю ночь прорыдал. «Принесите мое платье», — повторял уже без памяти больной, осунувшийся и исхудавший венгерский композитор-музыкант Ференц Лист. «Сегодня вечером дают Тристана, мне нужно там быть». Служанка удерживала его силой в постели. «Да поймите же вы», — упорствовал Лист, — «Тристан, моя дочка Зима ждет меня, я должен быть там». «Они аплодируют, аплодируют, надо бы сказать дирижеру...» «Нет, нет, не надо, я сам выйду и раскланяюсь перед публикой, так ведь полагается». Он хотел сказать еще что-то, но все время сбивался и вдруг неожиданно четко и ясно произнес: «Тристан! Тристан!» Служанка принесла ему кружку горячего чая и заметила, что хозяин, едва шевеля губами, опять пытается ей что-то сказать. Она наклонилась к самому его лицу и услышала: «Я не хочу умирать один, ты слышишь? Не оставляй меня, не оставляй!» Он принял служанку за свою любимую, княгиню Каролину Витгенштейн. Заблудившийся гений Георгий Питоев хотел умереть на сцене, но это ему не удалось. Он лишь однажды свалился в голодный обморок в пьесе Льва Толстого «Живой труп». А умер Питоев на своей квартире в Женеве, куда переехал из Парижа после вступления в него нацистов. За четверть часа до смерти он сказал из постели своей жене: «Сегодня день моего рождения, и сегодня я умру». И действительно, умер в день своего 53-летия, и последними его словами были: «Людмила, осталось всего 1500 франков». За день до этого демон театра, как его называли критики, сыграл в пьесе Бернарда Шоу «Деньги не пахнут». Георгий Питоев и его жена Людмила Десманов стали единственными русскими драматическими актерами, которые остались в истории французского театра. Мемориальная доска с их именами и поныне украшает парижский театр Матюрен, где они выступали в конце 20-х годов прошлого века. В России, на своей исторической родине, они просто забыты. Рухнула на сцене великая актриса Италии Элеонора Дуза. Она гастролировала по Америке, и ее последней пьесой на сцене сирийской мечети в Питтсбурге стала, по иронии судьбы, драма «Закрытые ворота». Заключительное слово своей роли, «Соло», «Одинокая», она произнесла с таким пронзительным чувством, страстью и силой, что когда упал занавес, упала на подмостки и сама она. Зато вскочила на ноги публика, она вызывала актрису 10 раз, и каждый раз Дуза, превозмогая себя, выходила на поклон к зрителям. Актриса с величайшим трудом добралась до гостиницы «Шенли», где вызванный доктор засвидетельствовал у нее крупозное воспаление легких. На следующий день, это было пасхальное воскресенье, она, очнувшись, окинула взглядом артистов, собравшихся подле ее постели, и поинтересовалась: «Почему это вы бездельничаете? Нам нужно собираться, давайте двигаться. Мы должны выезжать, да делайте же что-нибудь, да делайте же что-нибудь!» Голос актрисы был по-прежнему несравненно красив. Она была неспокойна, но, кажется, не страдала. Неожиданно по телу ее прошла волна смертельного озноба. Она прошептала: «Укройте меня!» И через 10 минут Дуза не стала. Под ногами нашли кем-то оброненного пикового туза. По толкованию знаменитой французской вражеи Марии Анны Аделаиды Ленорман, эта карта означает разлуку. Великая актриса Сара Бернар о смерти на сцене мечтала. «Мадам, я умру на сцене», — признавалась она в Лондоне королеве-матери Мэри, «ведь сцена — это мое поле боя». И такое почти случилось. На генеральной репетиции пьесы «Сашаги 3. Римский сюжет» в театре Сара Бернар, где актриса играла сразу 3 роли, она неожиданно провалилась в глубочайший обморок. Несколько дней находилась Бернар в полусознательном состоянии, и по Парижу разнеслось: «Великая Сара умирает». Десятки поклонников часами молча стояли возле ее дома на бульваре Перере в ожидании новостей. В Париже бушевал март, и Бернар, порой приходя в себя, бормотала из постели: «Прекрасная весна, будет полным-полно цветов». И просила сына Мориса: «Позаботься, чтобы меня осыпали сиренью». По квартире бродили приблудные псы, которых добросердечная Сара подбирала на улицах Парижа, и кривлялась обезьянка Жаклин. То там дом мадам Сары назвали истинным Ноевым ковчегом. В углу спальни стоял гроб розового дерева, обитый внутри стеганым атласом. Его Бернар купила много лет назад и нередко в нем репетировала роли, и даже спала. Потом она спросила Мариса, «А что, толкутся ли еще репортеры у нас в прихожей?» И на утвердительный его ответ сказала с улыбкой, в которой мелькнуло застаревшее ожесточение. «Всю жизнь репортеры изводили меня, так что и я могу подразнить их теперь немного напоследок. Пусть поторчат там бестолку». И это были ее последние слова. В 8 часов вечера 25 марта 1922 года доктор Моро вышел на балкон и произнес: «Месье, мадам Сара умерла». Мимо ее гроба, розового дерева, обитого внутри стеганым атласом, того самого из спальни, прошли за сутки более 30 тысяч французов и француженок. Перед отъездом в Брюссель, в клинику известного онколога профессора Леду, соплеменник Дузе, композитор Джакомо Пуччини, встретился с Артуро Тосканини и говорил об постановке своей последней оперы «Турандот». Показывая дирижеру неоконченную партитуру, Пуччини произнес пророческие слова: «Ну, а здесь кто-то выйдет на сцену и скажет: в этот момент смерть прервала работу композитора». Операция на горле не оправдала надежд профессора Леду. Говорить автор богемы, тоски, мадам Баттерфляй и Манон Леско уже больше не мог. Силы быстро оставляли Пуччини. Знаком попросив бумагу и карандаш, он написал последние слова: «Мне хуже, чем вчера. Адская боль в горле, холодной воды. Эльвира, бедная женщина». Наступила агония. В клинику прибыли посол Италии Арсини Барони и папский нунций монсеньор Микара для обряда соборования. В субботу, 29 ноября 1924 года, около 4 часов утра, сердце великого итальянца перестало биться. На премьере «Лебединой песни» Пуччини в миланском Ласкало Артуро Тосканини в середине третьего действия отложил дирижерскую палочку, остановил оркестр и сказал: «В этот момент смерть прервала работу Пуччини». А вот Андрей Миронов умер на сцене Рижского оперного театра. Не успев дочитать свой финальный монолог в пьесе «Бомарше», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Сегодня она оказывает предпочтение мне», он забормотал: «Голова, голова, моя голова», и провалился в глубокий обморок. И скончался 2 дня спустя, не приходя в сознание. И великий немецкий композитор Георг Фридрих Гендель тоже умер на сцене театра Ковент-Гарден в Лондоне. Слепой, чудовищно тучный и чертовски измученный, он, 74-летний старик, только что закончил исполнение на органе своей прославленной оратории «Мессия», и когда хор пел заключительную ее часть «Аллилуйю», все зрители как один, и с ними король Георг II тоже, в едином порыве поднялись со своих кресел и стояли, многие со слезами на глазах, пока не закончилось пение. А Гендель свалился в тяжелейший обморок. Композитора доконал его легендарный чудовищный аппетит. «Доктор», — сказал он доктору Уоррену, когда пришел в себя на мгновение, «я хочу умереть в Страстную Пятницу в надежде воссоединиться с Богом, моим Господом и Спасителем, в день его воскресения». Так и случилось. Немца, принявшего британское подданство, похоронили в Вестминстерском аббатстве. И один из величайших драматических писателей, Жан-Батист Мольер, тоже умер на сцене, исполняя главную роль ипохондрика органа в 4-м представлении своей комедии «Мнимый больной». С дурным самочувствием, несмотря на мучившую его с некоторых пор боль в груди, он решил все же явиться перед публикой и повеселить ее мнимыми болезнями своего героя. Это усилие стоило ему жизни. Он с блеском сыграл роль, но в последней сцене, произнеся слово «клянусь», вдруг забился в судорогах, которые благодарные зрители восприняли как блестящую игру артиста, и изо рта у него хлынула кровь. Он едва-едва доплелся до гримерной барона, где и упал замертво. Правда, по словам другого очевидца, великий комедиограф все же умер дома, на улице Ришелье, в постели, в 10 часов вечера, на руках двух монахинь, которым он, безбожник Мольер, давал приют всякий раз, как они приходили в Париж собирать милостыню во время Великого Поста. На вопрос одной из них: «Чего бы вы хотели, мастер?» Мольер попросил: «Свету, свету и сыру пармезану». Он умер, не дождавшись прихода священника, умер без отпущения главного своего греха, дела всей своей жизни, занятия актерской деятельностью. Его хранили тайно, ночью, у ограды кладбища святого Иосифа, но народу все равно пришло несметное количество.